Она начиналась так. Пришла долгожданная весна, и дети протягивают руки к солнцу, которое, как заботливая мать, ласкает их своими лучами. Эта весна меня не радует, потому что она оккупантская, и потому что умер от голода и побоев папа, и еще потому что нас совсем нечего есть. Мама сегодня сказала: «Я устала бороться с голодом, больше не могу. Нет больше сил бороться за наши жизни». Мама больше не оптимистка. Май. Происходят ужасные события. Голодных людей выгоняют на заготовку дров и расчистку дорог. Других помоложе увозят в Германию. Говорят, на тяжелые работы. Меня увозят тоже. Часть вторая. В неволе. Не плачь, мама, я напишу тебе письмо. Дойдет ли оно? И будет ли у тебя там бумага и карандаш? Тогда я буду писать тебе мысленно. Тяжелые засовы товарного вагона загрохотали. Стало темно. Снаружи едва доносится отрывистая команда немецкого конвоя. Закрывать, так точно, все готово. Вот и все. Все кончено. За этими засовами оставалось последнее, что связывалось с родной землей. Острая боль в животе не дает подняться. Лежу на полу, да и другие, кажется, тоже лежат. А что же это я? А буханка? Ее я крепко держу, обхватив обеими руками. Немецкий солдат перед посадкой раздавая предупреждал: «Помалу, помалу, пайка до Германии». «Какое помалу? Вокруг меня давно громко жуют. Скорее есть! Скорее!» Я принялась отдирать твердую корку. Странный вкус. Опилки? Он мне хорошо знаком. Помнишь, из березовых опилок ты сварила нам кашу. Как крутила потом животы. Нет, сейчас это все-таки хлеб, хоть и отдает опилками. Вагоны сильно качнуло, видно, тронулся поезд. Я чувствую полное безразличие к тому, что произойдет со мной в дальнейшем, что произойдет через день, через час. Голова кружится, в глазах плывут красные и желтые круги. Я впадаю не то в сон, не то в полубред. Нет, это не сон. Но почему так трудно дотягиваться до хлеба, а он так близко, у самых губ? Очнулась совсем, когда в душный вагон ворвался чистый весенний воздух. Двери вагона широко раскрыты, и лучи солнца освещают всех находящихся в нем. Все молодые девушки, а какие зеленые у них лица! Они подтягиваются к открытой двери и выглядывают из вагона. Подползаю и я. Высовываю голову. Наш длинный товарный состав стоит на перепутье у небольшой станции. Стуча по колесам, идут мужчины в гражданском, переговариваются. Пш-пш-пшска, пшска. Прошел немецкий патруль. Вэг-вэг, прочь. Это чтобы мы убрали головы. Странно. Хлеб я все-таки съела, а уже опять хочется есть. Неожиданно перед вагонами появляются высокие статные женщины с большими корзинами. Они нарядны, в расшитых юбках и передниках, головы в ярких лентах. Оглядываются по сторонам, достают из корзин хлеб и бросают нам. В вагоне оживление. Что за чудо? Караваи летят прямо в руки, а женщины исчезают с железнодорожного перрона так же неожиданно, как и появились. Так и есть.